Танк буреносец, он же стеклянный дождь, въехал на склон, и на пути ему попалось дерево. Это был дуб совершенно чудовищных размеров. То ли сам вымахал таким, честно отстояв на этом месте пару сотен лет, то ли стал могучим при помощи и при посредстве неорганического колдовского удобрения. Дерево, за многие годы разбросавшее вокруг себя тысячи корней, выдержало первый натиск, не рухнуло, а лишь наклонилось, лишь некоторые листья сбило с ветвей. А все потому, что танк еще карабкался по склону и не нажал на дуб всей своей многотонностью. Гусеничная лента взрывала зацепами камни. Камни крошились, но зацепы упорно вонзались все глубже и глубже, до полного сцепления с грунтом. Ревел на повышенных оборотах двигатель. Передний броневой лист упирался в ствол, толкал его мощью неисчислимого количества тонн. Сварог вдруг понял, что в полный голос орет: «Броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужества полны, громят врагов советские танкисты, своей великой родины сыны». Танк, скользя по стволу, плавным подъемом передней части, взбирался на дерево, наезжал на него, увеличивая рычаг давления. Дуб стал сдаваться, уже пошли по земле трещины, приподнялся верхний пласт почвы, показалось змеиное переплетение корней, облепленное землей, глиной и камнями, и дерево капитулировало. Раздался треск, хруст сучьев и глухой удар ствола о землю. Махина переползла через поверженность. Ствол, ломая сучья, пошла дальше по бездорожью, но в направлении шоссе. А вот теперь точно, если кто еще и висел на обшивке, попадали как груши с местной яблони, то бишь спелыми сливами. Сварог уже не пел, а декламировал, и не в полный голос, а почти что шепотом. Гремя броней, сверкая блеском стали, идут машины в яростный поход. Нас в смертный бой послал товарищ Сталин. Клим Ворошилов смело в бой ведет. «Что это было?» — раздался в шлемофоне едва слышный голос. «Вы имеете в виду песню, мастер-хранитель?» — весело спросил Сварог. «Я имею в виду другое». Выражаясь военным языком, это было форсирование препятствий, испытание машины в условиях, приближенных к боевым. Кстати, и, собственно, боевые, полагаю, не за горами. Думаю, за нами сейчас снарядят погоню. Может быть, не сразу, может быть, сперва они хорошенько подготовятся. К сожалению, танк могуч, но не тихоходен. Они запросто настигнут нас на быстроходном мобиле. «А где монах?» «Тут я». Вроде позакрывал все люки, хотя наползался. Весь ободрался и набил синяков. Отозвался в наушнике полицейский агент, а потом заплутал в здешних лабиринтах. «Черт, чего тут только нет!» «Меня больше интересует, чего тут только есть», — жестко сказал Сварог. «Что с вооружением?» Буреносец, наконец, выбрался на шоссе, не только полностью занял его в ширину, но еще и прихватил обочину. «Да, со встречным транспортом никак будет не разминуться, зато уж никто не обгонит». «Да есть кое-что», — обнадежил монах, и тут же лишил надежды. «Только я напрочь не разумею, как эта бесовщина работает. Самому бы надо посмотреть. Да, на кого рычаги оставишь, ладно, ничего не попишешь. По крайней мере, защита от магии работает, а это важнее всего остального. Нас не преследуют мозгаром, позади нас дорога пуста», — четко по-военному ответил Рошаль. «Впереди тоже никого и ничего». «Вот и славно», — сказал Сварог, — «конец связи». «Да, города на заре добрались без происшествий. Двигатель не заглох, как полагал Сварог. Запас хода этого колосса исчисляется не каким-то десятком лик и прочих кабелотов, а, возможно, даже и не сотней. Не исключено, что двигатель из тех, что такие любили изобретать на его первой родине, то бишь двигатель вечный, ну или почти вечный, детали-то изнашиваются». По ровному шоссе танк шел быстро. Понятно, не как гоночный автомобиль, все же таки масса ого-го, но для такой громады вполне даже резвенько. К тому же сзади никто не догонял, и спереди дорогу Никто не перегораживал. Магические пушки напрямую не выкатывали. Со связкой магических гранат наперерез не выбегали. И это спокойствие на дорогах не могло не настораживать. Если они нападают, значит тщательно готовят нападение. Ой, не верится, что Щепка и ее верные слуги махнули рукой на свою главную и последнюю надежду. Мол, угнали и угнали, значит не судьба нам прокатиться. Нет, они должны умирать за этот танк. Раз пока не умирают, значит жди сюрприза в любой момент. Блин, хуже всего иметь в противниках создателей всяческих конструкций и агрегатов. Кто, как не они, знают все слабые стороны своего детища, все его ахиллесовы пяты. Усилением воли Сварог отогнал от себя мысли черные, переключился на раздумья более приятные. Вот и решение проблемы номер один. Что-то этим бронированным монстрам можно расчистить стройплощадку от груды бесполезного хлама под названием «Искупитель». Сработать как бульдозером. Правда, что делать дальше, непонятно. Но остается надежда на вооружение, с которым монах так пока и не разобрался. Собственно, ясно, почему не разобрался. Мало он имел дело со сложным оружием. В годы своего лиходейства по большим дорогам он, помнится, ходил со складнем. Да и на полицейской службе вряд ли сталкивался с чем-нибудь посложнее револьвера, с магическими пулями. Эх, на кого бы переложить рычаги и вдумчиво осмотреть здешние башни. Броненосец въехал в город на заре. Поселение объехать никак было нельзя. Вернее, можно, но поступать так было бы крайне неразумно. Да, конечно, такая машина легко возьмет любое бездорожье. Только вот скорость немедля упадет до черепашечьей. А мы спешим, потому что, не дай бог, слух о приближающемся чудовище из брони дойдет до стройплощадки звездолета раньше самого чудовища. Такую встречу могут приготовить и собственными силами, и силами, которые срочно вызовут с каких-нибудь ближайших баз и точек, что, мама, не горюй, а то еще вызовут эскадрилью аэропилов и посыплется на головы незнамо что. А зачем нам лишнее на голову? По смотровой щели Сварог видел перед собой главный городской проспект. Танк двигался по проезжей части и по тротуарам, едва-едва не касаясь стен домов. Фонарные столбы ломались под ним, как сухой камыш, лопались, разбиваясь о дорогу, плафоны волшебных светильников. Мобили, брошенные в панике, убежавшими куда подальше водителями, под гусеницами буреносца в мгновение ока превращались в лепешки из крашеного металла. Сварог, сидя за рычагами этого танка всех времен и народов, испытывал странные ощущения. Его переполняло упоение от власти над бронированной крепостью, для которой нет преград, которая, если того пожелаешь, в два счета сравняет город с землей, и эта силища полностью подчинена твоим рукам. Она твоя рабыня, ты ее хозяин. Это, признаться, пьянило. Вот. Какой-то мобиль вывернул из переулка. Его водитель, увидев, что надвигается на него по главной городской улице, дал по тормозам и вывернул руль до упора. Мобиль выскочил на пешеходную часть, от столкновения с тротуарным бортиком перевернулся и на боку, крутясь, въехал в заросли кустов. Яростно выругавшись, Сварог взял один рычаг на себя, другой отдал, заставляя стальную машину вращаться вдоль своей оси. Что продолжи он движение вперед, неминуемо наедет на мобиль, из которого никак не мог выбраться водитель. Некуда тут было сворачивать, разве что по домам поехать. Понятно, что танк снес бы их как куличики, но при всех восторгах, которые Сварог испытывал от управления этим гигантом, умом он еще не тронулся. «Ну, давай же, вылезай!» — мысленно подстегивал Сварог водителя, впрочем, отлично представляя, какой животный ужас тот сейчас испытывает. Настоящий страх, физиологический, когда судорожно сжимаются мышцы живота, когда челюсть прыгает, как механическая курица, по столу, когда зубы стучат не в фигуральном смысле, а в самом деле. А танк продолжал приданное ему карусельное вращение. «Ага!» Ну, слава богу, Сварог в зеркале обозрения увидел, как от дома, рядом с которым перевернулся мобиль, отделилась фигура, рванула к месту аварии. Ясно, что герой бежит вытаскивать от шока впавшего в ступор водилу. Больше туда бежать незачем. Ну, так и есть. Ба! Знакомые все лица, так это же таксист. Тот, кто уже дважды приходил Сварогу на выручку. А если... Сварог размышлял недолго. Таксист, он пригодится. Опять затрещали шестерни. Люк механика-водителя распахнулся. «Эй, на палубе!» — закричал Сварог, высунувшись из люка. «Эх, прокатиться не желаешь? С ветерком на бронемобиле». Да ведь так и знал. Таксист выпустил из рук спасенного им водителя. Впрочем, тот уже вполне пришел в себя, чтобы сходу припустить зайцем по газонам, петляя и оглядываясь, и скрыться в ближайшем переулке. Кто еще может приехать в город на такой дуре? Это же буреносец, переделанный буреносец. Таксист, ловко будто каждый день этим занимается, запрыгнул на броню и проскользнул в люк. И первым делом в приливе радости хлопнул Сварога по плечу. «Я знал, что с тобой мы не пропадем, солдат. Давай разгоним этих туристов по полям, вспомним фронтовые деньки». Он плюхнулся в соседнее кресло. В знакомых Сварогу танках по соседству с механиком-водителем размещался стрелок-радист. «А кто должен сидеть здесь, можно лишь догадываться. Допустим, маг-стрелок или колдун-радист. У нас другие планы», — объяснил Сварог, поворачивая буреносец на прежний курс и направляя его к выезду из города. «Да, отлично. Пожалуй, таксисту было все равно, куда и что. Главное, было бы весело». И тут же он деловито поинтересовался. «Скорость этой штуковины знаешь? Чуть меньше скорости мобиля». Таксист многозначительно хмыкнул, мол, фигня, и тут же продолжил допрос. «Проходимость убедительная, толщина брони — мать!» «Какая?» — удивился таксист. Сварог имел в виду, понятно, не толщину железных стен, а женщину, бежавшую навстречу танку. Все ясно, из укрытия или из окна она увидела высунувшегося из окна Сварога. Вернее, она увидела своего Ирвилонга. Этот город еще кое-как можно было бы объехать, но эту женщину Сварог был уверен на 150% объехать не удастся. Ее не отговорить, ее можно только связать. Пришлось снова останавливать танк, снова крутить ворот и отворять люк. «Черт возьми, Леома, только об одном прошу, не задавай никаких вопросов», — сказал Сварог, помогая ей забраться в люк. «Делай все, что скажу, и тогда не высажу посреди пустынной равнины. Согласна?» «Я согласна», — крикнула она таким голосом, каким обычно кричат. «Я тебя убью! Тогда лезь сюда!» Там наверняка где-нибудь есть кресло без всяких удобств. Прошу тебя, садись и не вставай. Только будь предельно осторожна, не долбанись обо что-нибудь. Ирвионг, я тебя ненавижу. Она обхватила Сварога за плечи и отвесила жаркий поцелуй в губы. Потом скоренько убралась, куда ей было велено. Я нашла здесь кресло. Отлично. Сева, замечательно. Посмотри, там должны быть ремни с застежками. Нашла? Великолепно. Пристегни себя. Пристегнула? Там есть за что держаться. Скобы, выступы? Нет. Тогда держись за край кресла и сиди по возможности тихо. Я буду сидеть тихо-тихо, но знай, что я тебя презираю. Все, поехали. Сварог взял оба рычага на себя. Вдавил педаль газа. «Как я тебя понимаю, солдат?» — подмигнул таксист. «Сможешь управлять этой колымагой? Издеваешься?» «Выберемся из города, уступлю место». «Ну так, выбирайся, живей. Чего тянешь? Топи на газ». Экипаж машины — боевой, блин. Азартно подумал Сварог. Беглый преступник, бывший сумасшедший, монах-полицейский и женщина. Разве что таксист. Чего-то стоит, как механик-водитель. Да и затем нужен глаз да глаз, иначе натворит дел. «Послушай меня, капрал!» — осторожно подступил он. «Только сперва подумай хорошенько, как бы отреагировал, если бы я сказал тебе что?» Он сделал паузу, подбирая слова, а потом решился и рассказал таксисту о никчемности искупителя, о том, что постройка его никогда не закончится. Рассказал о черной планете, точнее об отсутствии таковой, и о тварях, которых насылают маги по заданию правительства. Таксист долго молчал, кусая нижнюю губу. «Я тебе так скажу», — наконец произнес он. «Форсировали мы как-то речку под названием Руш. Готовились долго. Силы подтягивали технику, план операции несколько раз пересматривали, а все потому, что колдунишек на этой стороне собралось где-то с батальон, и окопались они хорошо, тоже какие-то штуки свои магические устанавливали». Артподготовка ни хрена не дала. Снаряды пролетали сквозь их укрепления, как сквозь дым, и ничего, ни малейшего урона. Ну, речку мы в результате взяли, и что оказалось? Оказалось, не было там батальона, и укреплений никаких не было. А был это мираж, наваждение, морок, который насылала парочка безоружных магов из крохотного блиндажа. Ну, с магами мы, естественно, по закону военного времени поступили, однако ж, сколько крови они нам попортили. Сколько мы на ихнее колдовство снарядов перевели, сколько времени потратили, и все впустую. А в это время, пока мы бойцов сюда стягивали, да план переделывали, маги на другом участке прорвались. Это они нам так глаза отвели, чтобы мы, значит, на ерунду отвлеклись и главного не заметили. Он опять замолчал, потом сказал мрачно: «Ну так, то ж на фронте, эта хитрость такая военная была, и не самая, признаться, подлая, а тут против своих же. Эх, мне бы взрывчатки побольше, я б эту хреновину космическую. Во-во», — только сказал Сварог. «Что?» — не понял таксист, посмотрел на дорогу, в смотровую щель, и до него, наконец, стало доходить. «Так, солдат, мы что же, мы на этой дуре туда, чтобы, значит...» Сварог кивнул. На что таксист смог выдавить лишь: «О!» Танк уже миновал городскую черту, выехал на грузовое шоссе между горами и бодро покатил к стройке века. Можно было передавать управление новому механику водителя. «Перебирайся, капрал, садись за рычаги», — сказал Сварог, — «а я пойду проверю наше вооружение». Они поменялись местами, Сварог направился вглубь танка, то и дело приходилось протискиваться боком, нагибаться, чтобы не стукнуться головой о рельефы потолка. Он дошел до кресла, в котором сидел Леон. Любимая племяшка тут же принялась расстегивать ремни безопасности. «А ты останешься здесь», — Сварог положил ладонь на ее ладошку. «Ты же обещала слушаться. Что происходит, Ирви? Куда мы едем? Что это за страшило? Ты опять во что-то впутался? И еще как? Потом все объясню». Сварог накрыл ее рот ладонью. «Осталось совсем недолго. Потерпи». Сварог полез дальше. «Ага, вот люк в башню третьего уровня, а вот край выдвижной лестницы». Он потянул лестницу на себя и забрался в башню. «Такс, что тут у нас?» «А у нас тут...» Открывался обзор по левому борту, и если башню развернуть, вращая ворот по ходу движения, но по ходу не полный обзор, потому что мешает бронелист. На кресле башенного стрелка лежит шлемофон. Значит, в любой момент можно связаться с тем же Рошалем или с механиком-водителем. Очень хорошо. А для переговоров с противником здесь приготовлена пушечка. Назовем ее так. Короткая, в локоть длиной. Толстая труба на станине. Ходит вверх-вниз. Горизонтальный ход обеспечивается проворотом башни. Прицела нет, зато есть боеприпасы, черные, эбонитовые, на вид и на ощупь цилиндры, длиной с патрон для крупнокалиберного пулемета. Но потолще. Как заряжать, не вопрос, а чтобы произвести выстрел, следует, ну да, потянуть на себя стержень сердцевидным набалдашником. Будем испытывать, а что, надо же знать, чем вооружен. «Слышите меня, бойцы?» Сварог напялил шлемофон. «Отзовитесь, Рошаль, монах и таксист. Сейчас поблизости что-то случится. Не знаю что, но не пугайтесь, это я так, развлекаюсь». Загнал снаряд он в пушку туго, поднял ствол повыше, чтобы улетело подальше в горы, и потянул рычажок. Звук выстрела был похож на хлопок пустого молочного пакета, шмякнутая ладонь. В башне мгновенно звоняло разогретым металлом. Метрах в 100 от танка, возле распадка, из ничего возник белесый туман. Завис над землей на некоторой высоте, а потом взял и ухнул на землю со скоростью и неумолимостью бетонной плиты, и облако сухой пыли поднял вокруг себя, будто действительно рухнула плита. «Ага, здесь все ясно. Посмотрим, что в других отсеках». Еще в двух башнях Сварог обнаружил спаренный пулемет типа «Стрелы», которую ему показывал Рошаль 15 лет назад, и весьма похожая на выставленную в амбразуру граммофонную трубу. Понятно, Сварог не удержался и трубу эту испытывал. В результате огромный вросший в землю валун на траверзе беззвучно выдрало из земли, что твой гнилой зуб клещами стоматолога, и швырнуло прочь, вмазало огорный склон, а вместе с ним снесло пласт земли. Получилась ровная такая грунтовая, будто укатанная площадка. Лихо. Уж не знаю, как это обзывается на военно-магическом жаргоне, но подходит название «сдуватель». Между прочим, здорово может пригодиться штучка. Сварог не сомневался, что и на другом борту танка стоит такое же оружие. И пулемет, и сдуватель, и облако-плита. Все дублируется. А что интересно, на самых верхних уровнях. По идее, там должны быть установлены генераторы антимагического поля и оружие дальнего боя. В одной из верхних башен Сварог обнаружил монаха, быстро пролистывающего некую брошюрку. «И что сие?» — спросил Сварог. «Наставление стрелку Арбукетчику, атаман». «А это, стало быть, и есть Арбукет?» — Сварог похлопал по установке пуще остального, напоминающую мортиру о 12 стволах. «Он самый проклятый». Как тут написано, выстрел следует заряжать поочередно, начиная с верхнего левого ствола, маркированного подковой, потом переместить выстрел в следующий ствол справа от него, потом, ну и так далее, до последнего ствола. «Всего один выстрел?» — удивился Сварог. И действительно, в деревянном ящике, укрепленном под мортирой, обнаружился один единственный снаряд. Впервые вижу один и тот же снаряд и куча стволов. «Хотите испробовать?» «Захочешь, сам попробуй, а я хочу забраться повыше». То, что Сварог обнаружил повыше, обрадовало его сильнее прочих находок. Гиперболоид, лазерная пушка, наверное, называлась кое-как-нибудь иначе. Но по сути являлась именно лучеметом, световая игла темно-красного цвета резала скалы. Сварог, не удержавшись, спробовал, точно так же, как красного цвета луч разрезал буреносец в предпоследней из его Сварога реинкарнации, видать, одного волшебного поля ягодки малины.